Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желаю программы «Серебряные нити» на Радио России. И мы с вами сегодня решили, по предложению одной из наших радиослушательниц, которую, как я надеемся, мы сегодня еще услышим в эфире, поговорить о дыхании. Вообще, наверное, интересно было бы сделать какой-то такой цикл программ о разных таких привычных и таких естественных функциях нашего организма в их психологическом, духовном значении. Попробовать понять их так, как мы понимаем самые разные проблемы здесь, в программе «Серебряные нити». И действительно, ребенок, появляясь на свет, делает долгий глубокий вдох, удерживает на какие-то мгновения воздух в легких, и в этот миг, наверное, извлекает из него какие-то животворящие части. И затем медленно, с криком, выдыхает его, и жизнь для него начинается именно с этого момента первого вдоха. Пожилой человек испускает слабый выдох, дыхание его обрывается, и мы судим об этом, мы судим поэтому о прекращении жизни. От первого глубокого вдоха ребенка до последнего выдоха умирающего человека проходит долгая жизнь дыхания. В сущности своей, жизнь можно понимать как серию дыханий. Можно попробовать понять эту сложнейшую проблему еще проще. Ну вот, например, такой абсолютно конкретный вопрос ко всем. Что мы хотим сказать миру, своим близким, когда жалуемся на то, что нам не хватает воздуха? Жалуемся на то, что мы задыхаемся. Нет, не в те моменты, когда мы страдаем какими-то тяжкими болезнями, а в обычной жизни при нашем с вами относительном здоровье. Что означает чувство нехватки воздуха? Что означает для человека состояние, когда у него перехватывает дыхание? У меня перехватило дыхание, мне не хватает воздуха, кричит человек и посылает нам весть. Что он хочет при этом сказать? Как вы понимаете свое дыхание и какую роль оно играет в нашей душевной жизни? Какие символы содержат в себе эти такие привычные функции, которые мы совершаем каждые несколько секунд? Вдох и выдох. Вот тема нашего сегодняшнего разговора в прямом эфире, здесь, в программе «Серебряные нити». Наш телефон обычный, 495-956-15-14, где 495, код города Москвы, а 956-15-14, телефон студии, в которой ведущий взволнованно дышит в ожидании ваших звонков. Итак, что мы хотим сказать, когда говорим, что нам не хватает воздуха? Когда у нас перехватывает дыхание? Как связано дыхание с душой человеческой? На самом деле огромная, безбрежная тема разговора. 495-956-15-14, постоянный телефон нашего прямого эфира. Ну и музыкальные паузы. Конечно же, дыхание. Что его лучше проиллюстрирует, чем духовые инструменты? Сегодня мне захотелось какого-то совсем легкого дыхания. Легкого, по крайней мере, с виду. Мне показалось, что то, что мне хочется сказать о дыхании, может быть, лучше всего будет иллюстрировать флейта. Из начала 60-х годов нам сегодня играет замечательный и забытый флейтист которого звали Лео Райт. Итак, жизнь человеческая начинается с первого вдоха, или с первого вздоха. С чего-то похожего началась и жизнь человечества. Как вы помните, в самом начале книги «Бытия» сказано в российском варианте перевода: «Дух Божий носился над водою». Я не знаю, как эту фразу понимаете вы, но мне всегда казалось, что дух – это дух, что-то вроде привидения такого, которое носилось над водою. На самом деле в Библии сказано, что над водою носилось дыхание Божие. И в еврейском тексте Торы, что соответствует нашему, некоторым книгам нашего Ветхого Завета, сказано словами «Нешемет руах чаим». Я не очень силен в иврите, поэтому пусть знатоки меня поправят по звучанию, что буквально переводится совершенно замечательно, что буквально переводится «дыхание духа жизни». Нешемет на иврите значит «обыкновенное человеческое дыхание атмосферическим воздухом». Чаим означает «жизнь» или «жизни». А вот руах обозначает тот самый дух, дух жизни, который заключен как бы в этих словах, ну, обыкновенное дыхание, дыхание воздухом. Вот оба эти дыхания, дыхание обычное и дыхание духа жизни, содержащееся в нем, и носилось тогда в первых строках книги «Бытия над водою». Личная история и история человечества начинается с каких-то удивительно схожих моментов. А у нас на проводе Лена. А Лена, это, она из Ярославля, это та самая наша радиослушательница, которая и предложила эту тему. Ей и главное, первое слово сегодня. Здравствуйте, Лена. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, и глубоко уважаемые слушатели. Я сейчас просто буквально радостно потрясена, что вы озвучиваете самую суть темы, которую вот я так для себя немножко набросала. И я вот хочу только уточнить формулировку этой темы. Вообще, Лен, можно я на секунду вас перебью и отвлекусь? Я хочу сказать, что это очень хорошо, что вы набросали. Нас вот иногда ругают и говорят, у вас бывают такие неестественные звонки, люди как будто читают. А я всегда этому очень рад, потому что это значит, что человек готовился и хочет сказать какое-то веское слово. Ну да, потому что тем очень много, она же обширная, и, собственно, чтобы не расплыться так вот по воде, как бы, хочется уточнить сразу. И вот тему я эту хочу озвучить как «Что есть дыхание человека?». Каждое слово здесь важно. И вот далее, вот то, что дыхание человека – это именно непосредственное или без посредников реализация права человека на выбор. То есть каждым своим дыханием человек напрямую осуществляет свое право на выбор, что принять и что сотворить. Буквально ваши слова. И дальше, вот человек создан по образу и подобию Бога, это всем нам как бы известно. А творящая мысль Бога изначально была материализовано через слово, ну, звук. А, собственно, слово – это есть озвученный выдох. Значит, непосредственный выдох – это и есть вот непосредственный акт творения Бога. И дальше вот то, что человек… Лена, а можно я опять вас перебью? Пожалуйста. Вот я хочу сказать, что тут очень много замечательного поэтических таких моментов, потому что, ну, как бы дыхание Бога и дыхание человека и творческий акт выбора, да, о котором вы говорите, как бы замыкают круг. И вот, позвольте мне, я просто, конечно, надолго перебиваю, но и я сам вспоминал, и на нашей маленькой страничке в интернете вспоминали, что замечательно так и просятся стихи Мандельштама. Помните, да? «Дано мне тело, что мне делать с ним? Таким единым и таким моим. За радость тихую дышать и жить. Кого, скажите, мне благодарить? И я садовник, и я же и цветок. В темнице мира я не одинок. На стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло. Запечатлеется на нем узор, неузнаваемый с недавних пор. Пускай мгновение стекает муть, узора милого не зачеркнуть». Смотрите, дыхание Бога дает творческую силу, которая отражается в человеческом дыхании и в так тонко и замечательно почувствовано Мандельштамом зоря, которая ложится на окно вечности, всегда индивидуальный и всегда неповторимый. Ну, простите меня, Лена, я, конечно, не прав. Нет, это все замечательно. Замечательно то, что вы продекламировали эти стихи. И вот далее, как бы вот словами уже менее поэтическими, вот хочется сказать, что да, человек, вот, являясь образом и подобием, в прямом смысле обладает способностью именно животворящего выдоха. И все дело в выборе человека, именно в личном его выборе. Выбирает ли человек созидающее творение, и тогда его выдох. Это благость, благая весть мир, вот так, как вы и сказали. Со-весть, ну, с вестью миру. Или же в его выдохе эта благая весть отсутствует, и тогда он для мира безвестен, безсовестен. И это звучит как «бери Боже, что нам не гоже». Вот мы подчас вот, это же такая тонкая грань. Вот, ну, человек же не может каждый свой вдох и выдох делать осознанно. Но в какие-то моменты вот есть, да, вот такая общепринятая идея, что вот человек вдыхает все хорошее, а выдыхает должен все плохое. Но, по сути, что вот есть творение в своем высшем понимании? Это когда он действительно своим таким уникальным инструментом, совершеннейшим, своим телом полностью, абсолютно в этом дыхании творит себя и мир. То есть он принимает от мира с любовью и отдает миру, если с любовью, ну, это же как бы Бог, да, и Бог и внутри, Бог вне его. И, по сути, тогда вот он реализуется как человек, потому что все же дышит. Любая субстанция материальная, она имеет свое дыхание. Но именно дыхание человека, оно ведь чем-то уникально. И вот в этом смысле вот то, что вы сказали, благая весть, тут еще следующая такая интересная мысль. Как бы вот мы же все это знаем, это в нас ведение, как бы чувствуем, что некое целое, мы, каждый человек представляется со своим, ну, со своей половиной, да, с любимым, там, с любимой. И вот что он посылает миру? Некую весть. Собственно, о себе, да? А для чего? Чтобы другой человек тем же самым дыханием послал ему весть о себе. И если он своим дыханием выдыхает нечто такое отработанное, то что, собственно, он и посылает? Тогда о чем идет речь? Ну, и в жизни так все происходить начинает. Все ведь так взаимосвязано. Ну, вообще, да, мне хочется ввести еще одно понятие. Вот как бы вот это вот Нишимет Руах Чаим, само вот это понятие дыхания духа жизни, содержание духа в дыхании, чрезвычайно схоже с индийской концепцией праны, да? Ну да. Божественной энергии, рассеянной во всем пространстве, во всем мире, которая входит в человека с дыханием. Она не есть кислород. Ну да. Но она и есть тот самый дух жизни, который мы можем внести только с дыханием. И дальше там все очень конкретно, правда? Потому что есть два тока внутренней энергии кундалини, пингала, нервный ток, идущий вдоль правой стороны позвоночного столба с ушумной, и ида, ток, идущий с левой стороны позвоночного столба. Они проходят через чакры, да, там я сейчас не буду погружаться в таинство и тантризма, и йоги. Я просто хочу сказать, что на самом деле вот человек как бы в своем нормальном состоянии вообще не нуждается в особых наставлениях. Так в том-то и дело. Вот я хотела тоже сказать. Вы сейчас как бы начали схемы определенные описывать. А ведь человек это целое. Зачем же его вот разделять на пестики и печинки, так расчленять? Вот даже это очень здорово, что, знаете, правые, там, левые токи, все, но все, но весь целый ток, это же некий рисунок целостный, когда вы не разбиваете, вот, значит, по спирали или против спирали, вы смотрите на картину целиком, видите прекрасный рисунок и воспринимаете всю его гармонию, красоту целиком. И человек изначальный дышит, мне кажется, точно так же, он целостно дышит. Если я буду думать, что я дышу правой пяткой, это, конечно, хорошо, или там... Спасибо большое, Лен. Я, в общем, где-то отчасти с вами согласен. Вы поэт. Однако вот, как бы вне всякого сомнения, начал я говорить, человек в своем нормальном состоянии действительно не нуждается в особых наставлениях для дыхания. Как животное, так и ребенок. Человек естественный, дышит свободной грудью. Но цивилизация очень много изменила. Она дала вредную манеру ходить, стоять, непрерывно сидеть, да, сутулиться, да, закрывать плечи. И в результате, если мы вот об этих схемах когда-нибудь, не обязательно сейчас, немножко не поговорим, то, мне кажется, мы не сможем объяснить, как же все-таки вернуть себе вот то, о чем говорите вы. Правильно. Чистоту и свежесть дыхания. Спасибо большое, Лена. Доброй ночи, Илья. Да? Есть Илья у нас? Да-да. Здравствуйте. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Очень спасибо вам опять за очень интересную тему, которую предложила Елена. Это Лена, да, это не я. Да, я Елену очень хочу поблагодарить за это. Я на самом деле тоже присоединяюсь к вашим словам и вам, Александр Геннадьевич, к словам Елены. На самом деле, вот, они удивительно очень наполняют дыхание нашу жизнь. Мне вот в йоге, в частности, вы немножко о мне припомнили. Вот про частицы, да, с помощью упражнений, которые они там делают. Я сам не любитель йоги, но иногда занимаюсь. Вот. И вот с помощью... Вот, ну вот про частицы, которые мы вдыхаем, они как бы наполняют нашу вот душу. И вот недавно сказано, что дух и дыхание – это однокоренные слова. И поэтому я искренне верю, что с последним выдохом, как его, собственно, последнее исследование, душа выходит. Воздух. Это как раз то самое место. Это воз духа, да? Целый воз духа. Александр Геннадьевич, вот цикл был у вас в радиотеатре «Фантазии», парни, книга «Маки». И там говорилось про настройка по дыханию, да? То есть про манипулирование сапея человека по дыханию, да? Он был такой. Это не манипулирование. На самом деле, если мы начинаем пытаться уловить ритм дыхания собеседника и начинаем пытаться дышать в том же ритме, мы лучше понимаем этого человека и как бы невольно испытываем друг другу симпатию. Да, это такой, вот, такой очень простой, известный в психотерапии способ связи. В общем, совсем не манипуляции. Ну, понятно. И вот дыхание, оно четко очень отражает эмоциональное состояние человека. Вот, например, когда человек влюблен, обычно там говорит, что он там неровно дышит кому-то, да, например. Да, точно, неровно дышит. Да, вот. И действительно он дышит неровно, правда? Да, потому что он нервничает, естественно, он в более выведенном состоянии, из равновесия, он как бы... Так вот, что же все-таки, этот вопрос, который я задал вначале, что же все-таки мы, Илья, хотим сказать, когда говорим, что нам не хватает... В принципе, я думаю так, что вот когда человек хорошо живет, он чувствует себя легко, он как птица парит в небе и чувствует, что он буквально дышит полной грудью, да? А когда человек зажимается всякими обстоятельствами, там, на работе, в учебе или еще где-то, то он чувствует, что ему не хватает буквально кислорода, и он начинает задыхаться. То есть я, вот мое такое мнение. Спасибо большое, Илья. Спасибо. До свидания. Я думаю, что это мнение надо просто чуть-чуть уточнить. Давайте сделаем это после очередной музыкальной паузы. Послушаем, как дышит флейта. Thank you. Доброй ночи, доброй ночи еще раз. Мы с вами в программе «Серебряные нити» на Радио России и говорим по-прежнему о дыхании и о том, почему же у человека перехватывает дыхание и что это такое, что это значит. У меня есть одно единственное объявление, которое я должен сделать, поскольку вы знаете, наверное, уже, что вышла книжка по нашей передаче, которая называется «Прорыв в гениальность», и которая является расширенным текстом нашего тренинга, который вы слушали здесь, на Радио России. Я его переделал. К книжке приложены пластинки с подлинным тренингом, который шел на Радио России. Это совместная работа издательства «Вершина» и Радио России. И у нас было очень много просьб об автографах. Так вот, эту неделю мы продолжаем акцию, и можно заказать и купить книгу, эту «Прорыв в гениальность», с автографом вашего покорного слуги. Сделать это можно до конца этой рабочей недели. Для этого нужно с 10 и до 17.00 по пятницу включительно звоните по телефонам. Запишите, пожалуйста. 495-783-59-82 или 495-967-86-25. Нужно заказать по этим телефонам книгу с автографами. Я в конце недели приеду в издательство и вам эти автографы напишу. И в начале следующей недели она будет разослана по адресам. Ну, а москвичи смогут подъехать просто в издательство и ее приобрести. Итак, для того, чтобы получить книжку с автографом, не обращайте внимания, что я тяжело вздыхаю. Это я с ужасом думаю, сколько книг мне придется подписывать. И дыхание мое, соответственно, отражает эту мою эмоцию. Итак, заказать эти книги можно по телефонам. Повторю еще раз. 495, это код города Москвы, 783-59-82 или 495-967-86-25. Ну и если вы хотите книгу без автографа, ее тоже запросто можно заказать по этим телефонам. Ну вот и все мои объявления. Продолжаем разговор о дыхании. И Ольга Константиновна из Москвы ждет своей очереди. Здравствуйте, Ольга Константиновна. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Я хотела бы вот тоже присоединиться к разговору о дыхании. Вы сказали, значит, по Библии, по Бытию, о том, что дух носился над водою, это в самом начале. А вот далее, в третьей, по-моему, или во второй главе, говорится о том, что когда создал Господь человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И вот мне кажется, я так думаю, что когда мы становимся духовными мертвецами, то есть искажаем вот это дыхание жизни Божие, то нам и воздуха не хватает. И те, кто искажает, и для тех, ну, для тех, для кого искажено вот эта истина Божия, это дыхание жизни, вот тогда нам действительно мы задыхаемся. И все-таки, Ольга Константиновна, вот когда мы говорим, ой, воздуха не хватает, при каком-то известии, что мы хотим сказать? Вот верующие, неверующие, думающие о Боге, я, знаете, что для меня очень важно? Для меня очень важно, что даже если мы не осознаем вот каких-то вещей, связанных с Ветхим Заветом, с тем, как Бог вдохнул душу живую. Ну, согласитесь, к сожалению, но все-таки меньшинство населения задумывается сейчас об этом. А дух перехватывает у всех. И я вот что хочу, как бы сказать. Это что значит? Верно, дух перехватывает у всех. Если искажено вот это дыхание жизни, кем бы оно ни было искажено, перехватывает дух и у одних, и у других. И тех, кто исказил, и для кого это искажено. Потому что, ну, искажено, искажен Божий замысел. Мне Божий кажется, план. Вы очень точно это все определяете, честно. Я в данном случае совершенно не как бы пытаюсь подстроиться под вас. Я хочу сказать вот что. Я хочу сказать, что в действительности, когда мы говорим, что у нас не хватает дыхания, мы хотим сказать, что у нас не хватает сил душевных. Да, верно. Неважно, как вы эти силы назовете, там, энергией, там, не знаю, вплоть до либидо, да, как угодно. Дело в том, что когда мы говорим, ой, не хватает воздуха, мы говорим, нам не хватает сил. А почему не хватает? Потому что утрачено вот это дыхание Божие. А для чего? Я хочу сказать даже еще проще, Ольга Константиновна, честно. А для чего человек может показывать? Ведь это же, смотрите, бессознательный, да, физический знак. Мы не кричим, ой, там, Вася, у меня не хватает сил. Мы вместо этого, вот вместо нехватки сил, энергии, говорим, ой, воздуха мало. Ой, дыхание перехватило. Встреча. Если дыхание искажено, ненормально, то и, естественно, силы не будет. Да нет, я хочу сказать об одной очень простой вещи. Вот понимаете, какая штука? Мне кажется, я не знаю, Ольга Константиновна, вот вы согласитесь со мной или нет, я вот что хочу сказать. Показывать что-либо, тем более телом, в общем, телесным знаком, можно в надежде, что кто-то это вернет. То есть, что кто-то даст нам силы. Ну, душа же, она по натуре христианка. И ага, поэтому ага, вот, такое вот может быть неосознанное, вот. Но вот эта надежда и вера, смотрите, она присутствует. Удивительная вещь. Она присутствует независимо от меры атеизма, независимо от теоретических, философских, богословских взглядов. Конечно. Она просто присутствует, и все. И получается, что наше вот этот момент, когда дыхание перехватывает, это фактически что-то вроде молитвы. Вот да. Вы задумаетесь, только совсем абортивной, совсем коротенькой, потому что по большей части дать силы решить что-то в жизни, что сейчас вызвало беду, перехватывающую дыхание, может только какая-то высшая сила, правда? Да, конечно, конечно, и это как дух к Богу. И никто больше человеку силы не вернет. А поскольку трудно от него это ожидать, да мы и не ждем. А перехватывает дыхание, это некий безмолвный крик к Богу, которого ты потерял в своей душе, который звучит примерно так. «Верни мне дыхание». Разве нет? Да, и аминь. «Верни мне дыхание полной грудью». И вот никак по-другому происхождение этого, это невротическое ощущение, да, я не имею в виду там какие-то органические болезни легких. Вдруг оказывается, что в каких-то абсолютно главных жизненных процессах мы все равно продолжаем обращаться к этой неведомой силе, которая дала нам дыхание. Так кому же еще? кто дал, вот к тому, даже бессознательно, но ведь оно дано, кем оно дано, туда и входит, как вот в природе ничто не исчезает и не возникает вновь, а все переходит из одного состояния в другое, если можно это сравнение сюда применить. Спасибо большое. Надо сказать, что вот мы как бы успели поговорить о каких-то двух, мне кажется, таких похожих и таких разных вещах. Мы успели упомянуть только о символе творения мира и о первых мгновениях жизни человека. И вообще не поговорили о том, о чем говорила Лена, очень много о речи, о выдохе слов и о том, какие же все-таки слова мы выдыхаем в эту жизнь. Я хочу сказать, что в строгом смысле этого слова, ведь сейчас очень много моих коллег, психотерапевтов, занято дыханием. И занято дыханием как раз в двух вот этих основных смыслах. В одном случае, очень грубо говоря, я упрощаю до предела, в таких техниках, как холотропное дыхание по Станиславу Грофу, нас учат дышать так, чтобы пережить вновь первичную травму, свое рождение на свет. А во-вторых, практиках или техниках психотерапии нас учат дышать определенным образом с ритмической задержкой дыхания для того, чтобы тем или иным способом нормализовать вот эти два йогических тока вдоха и выдоха. Два процесса, которые, энергетических процесса, которые текут с правой и левой стороны позвоночника. Потому что, когда мы задерживаем дыхание, как бы два энергетических тока смешиваются и делают дыхание гармоничным. И вот ребёфинг, вайбрейшн, модные современные направления дыхательной терапии, очень интересные, кстати говоря, о которых, может быть, стоило бы поговорить, они направлены на это. Я, так как меня просили сказать о дыхательных упражнениях, а я уже не успеваю это сделать, я советую найти свое дыхание. Можно попробовать послушать, как дышит земля. Ну, честно. Выйдите когда-нибудь летом или осенью, я надеюсь, еще будут погожие дни, в парк или в лес, можно даже в обуви. Встаньте на землю, закройте глаза, раскиньте руки, как дерево. Попробуйте послушать, как дышит земля. Удивительная вещь. Вы через несколько дыхательных циклов услышите отчетливый дыхательный шум. Вы услышите, как что-то вокруг вас вдыхает, потом на несколько секунд задерживает дыхание, пропуская его в глубину земли, а потом выдыхает, и в момент выдыхания ветки деревьев вокруг шевелятся, и как бы, как будто заканчивают вот этот вот чистый выдох. Попробуйте, ну, хотя бы выходные, так подышать, так подышать, жить станет легче. Честное слово. Ну вот, собственно, и все на сегодня. А мы с вами давно не говорили о кино. Давайте все-таки поговорим о чем-нибудь веселом. Уж очень я люблю Леонида Гайдая. Давайте послезавтра попробуем поговорить о фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Между прочим, тоже фильм, который стал абсолютно праведческим. Ну, давайте подумаем вместе. Спокойной ночи.